Глава 36. Проклятие, сколько же их там? Кеннеди осторожно оттеснил меня от окна и сам выглянул наружу. Вдвоем мы уже не помещались. Мансарда была неплохим наблюдательным пунктом, но все же слишком тесным. Зато здесь хотя бы можно было кое-как рассмотреть задний двор, не рискуя поймать пулю в лоб. Впрочем, нагрянувшие в Барнстейбл гости пока не спешили снова лезть на рожон. Вряд ли решили дать нам передышку. Скорее, временно поубавили прыть. То ли погоня за мной от церкви оказалась для них слишком болезненной и кровавой, то ли ощетинившийся стволами винтовок дом Кеннеди-старшего сам по себе являлся слишком грозной мишенью. Внутри были достаточные оружия и хороших стрелков, и с полдюжины головорезов уже упокоились на заднем дворе, а остальные засели вдалеке за оградой и не высовывались пока что. Первый приступ мы отбили, но я не сомневался, рано или поздно нас снова попытаются прищучить. Неведомый злодей уже пригнал в Барнстейбл зарядное воинство и не собирался останавливаться. Где-то вдалеке гремели выстрелы, похоже, помощники шерифа Кордела не сдавались без боя и даже огрызались не без успеха, и все же рассчитывать на их помощь явно не приходилось. А вот врагов, наоборот, становилось все больше. На соседних улицах то и дело мелькали фары. На единственной ведущей к поместью Кеннеди дороге в сотни метров остановилось несколько машин. Не исключено, что и за ближайшими домами уже засели целые отряды. Кольцо понемногу сжималось, но соваться ближе головорезы на этот раз не спешили. «Вы хоть что-нибудь видите?» – вздохнул Кеннеди. «Темно, как в гробу». С этим я, пожалуй, мог бы поспорить. Ночь в октябре сложно назвать короткой, и все же она понемногу уступала свои права утру. Горизонт над морем еще не начал розоветь, однако снаружи стало чуть светлее. Впрочем, для глаза простого смертного разница вряд ли оказалась бы заметной. «Кое-что вижу». Я протянул руку. «Если дадите мне винтовку, попробую пострелить парочку. Это уж точно лучше, чем сидеть и ждать, пока они снова пойдут выкуривать нас отсюда». «Разве вам вообще нужно оружие?» — удивленно отозвался Кеннеди. «Я думал...» «Некоторые фокусы требуют слишком много сил. Батарейка села». Я похлопал себя по груди. «Может, я и крутой, но уж точно не всесильный». Родовой дар действительно то ли собирался послать меня к чертовой бабушке, то ли уже сделал это. Я даже успел подумать, что головорезы притащили из Вашингтона какую-нибудь гигантскую глушилку. Но тогда магия пропала бы целиком, а не барахлила точно старый мотор. Нет, кое-что в резерве еще плескалось. Но о серьезных заклятиях, способных перемолоть в труху всех врагов разом, теперь оставалось мечтать. Источник почти перестал работать и лишь изредка пульсировал где-то на задворках сознания. Будто и не пытался подзарядить меня, а предупреждал: «Хватит уже! Ляг и поспи, если уж не собираешься возвращаться домой». «Окей, понял». В голосе Кеннеди прорезалось явное разочарование. «Держите, князь. Думаю, вы стреляете получше, чем моя мама». В мои руки перекочевала та самая винтовка со скобой. Кто-то из родни все-таки смог отобрать ее воинственной бабусе, а саму миссис Кеннеди отправить присматривать за детьми. Их в доме было около десятка, однако головорезов из Вашингтона не останавливало даже это. Со всех сторон поместья не осталось ни одного целого окна, а стены снаружи наверняка напоминали дырявый швейцарский сыр. Патронов не жалел никто. «Кажется, там кто-то есть». Кеннеди скользнул вдоль стены от окна и на всякий случай пригнулся. «Прямо за кустами перед моим домом. Видите?» Я молча кивнул. Темнота не спешила раскрывать свои тайны, но чутье одаренного помогало зрению, позволяя различить силуэты. Четверо головорезов на корточках подбирались к углу дома, видимо, чтобы ударить по окнам со стороны дороги изо всех стволов, а то и попытаться забросить на первый этаж что-нибудь особо убойное или зажигательное. Я поднял винтовку, на мгновение задержал дыхание и нажал на спуск. Плавно, как учил мама и папа на тренировочных стрельбах. Попал, судя по болезненному воплю, и ночь тут же отозвалась огнем и грохотом. Я дергал скобу и снова палил, вылавливая в темноте едва заметные тени. Одну, вторую. Еще двоих выбили с первого этажа. Со стороны кустов больше никто не шевелился. Зато для остальных головорезов винтовочная трескотня словно стала сигналом к атаке. Они дружно полезли буквально из всех углов, на ходу заливая свинцом многострадальные стены поместья. Некоторые падали, не сделав и двух шагов от ограды в дальней стороне двора, но кому-то удалось подобраться значительно ближе, чем в прошлый раз. И в ход тут же пошли бутылки с бензиновой смесью. Сразу несколько устремились к окнам, оставляя за собой огненный след. Мне пришлось отбросить винтовку и заняться ими. Резерва осталась буквально на самом донышке, и все-таки я успел подхватить все до единой. Сгреб прямо в полете невидимой гигантской рукой и с силой швырнул обратно. Зазвенело разбитое стекло, и в саду на заднем дворе распустились алые цветки пламени. Горели деревья, кусты, трава на лужайке и человеческая плоть. Врагов зацепило их собственное оружие. Там внизу вдруг стало светло почти к огнем, и среди огненной круговерти с истошными криками плясали уродливые тени, превратившиеся в ходячие факелы. «Все лезут и лезут!» Кеннеди отшвырнул опустевший диск Томмигана. «Сейчас я вам покажу!» «Черт, осторожней!» — рявкнул я. Наемные гангстеры из Вашингтона не отличались запредельной сообразительностью, и все же наверняка уже успели вычислить, где именно в доме засел одаренный. И теперь лупили по мансарде. Тупоносые пули 45-го калибра превращали в труху внешнюю обшивку дома, но я куда больше опасался винтовочных, которые уже не раз и не два пробивали стену насквозь. Я в прыжке сбил Кеннеди с ног. За мгновение до того, как вокруг окна одна за одной начали появляться дырки. Щепки летели на пол, пули с визгом рикошетили во все стороны, и оставалось только надеяться, что какая-то из них не угодит кому-нибудь из нас в голову. Господин сенатор явно порывался встать и снова ринуться в драку за родовое гнездо. Но я упрямо вдавливал его в коврик и не собирался отпускать, пока пальба не стихнет. В таком виде нас и нашла Нелли, вдруг появившаяся в дверях. «Не хочу отвлекать вас, джентльмены!» — крикнула она. «Но внизу у нас серьезные проблемы. У переднего входа не хватает стволов, да и магия бы не помешала. Я выжата, как лимон!» «Не ты одна, Нелл!» Я откатился в сторону и кое-как поднялся на ноги. «Пойдем, господин сенатор, просто не высовывайтесь, окей? Будет крайне обидно поймать пулю прямо перед выборами». «Делаю, что могу, князь». Кеннеди, не вставая с пола, достал из-за пазухи еще один диск с патронами. «Постараюсь не пустить этих говнюков к задней двери». Один томиган наверху и по паре стволов на этаж с самой опасной стороны явно маловато. Но и Нелли вряд ли стала бы дергать меня без повода. Так что мне оставалось только спуститься следом за ней по лестнице, на ходу заряжая бабусин винчестер. Второй этаж мы пролетели за считанные мгновения, а первый встретил суетой и криками. Раненые лежали уже не только на диване и креслах, но и прямо на полу, полдюжины человек, не меньше. Да и сама мебель и даже стены выглядели изрядно потрепанными. По гостиной будто прошел смерч, и все же уцелевшие охранники президента и парни из банды Гризли еще держались, засев у окон и возле изрешеченной пулями двери. «Они подходят!» — Нелли дернула меня за рукав. «Сюда!» Сад на задворках поместья Кеннеди превратился в самое настоящее поле боя. Однако с этой стороны дела, похоже, шли еще хуже. Судя по стрекотанию томмигана, гулкому оружейному грохоту и пистолетной трескотне, головорезы подобрались уже к самому крыльцу и стреляли буквально в упор. «Мой байк!» — простонал Гризли. «Если они что-то с ними сделают, клянусь богом, ублюдки!» Все вокруг жались к стенам или вовсе валились на пол, спасаясь от огня. Но здоровяка пули будто облетали стороной. Он, почти не скрываясь, стоял в проеме окна и от пояса садил по лужайке и дороге за ней из чего-то автоматического и огромного. Обычный человек едва ли смог бы управляться с такой штуковиной. Но в ручищах Гризли пулемет выглядел игрушкой, а недостаток меткости и умения он с лихвой компенсировал старанием и рвущейся наружу злобой. Огненные плети превращали в месиво все, чего касались. Машинный асфальт, аккуратно уютную ограду дома напротив и людей. Но те и не думали отступать. «Держись!» — заорал я и бросился на помощь. Почти не целясь, уложил выскочившего прямо к окну головореза, перезарядил и стрелял, пока не закончились патроны. Попытался швырнуть Горыныча, но вместо боевого заклятия с кончиков пальцев сорвалась лишь тусклая вспышка. Дар окончательно схлопнулся, оставив мне ход и стремительно тающие защитные плетения. «Ничего, хватит и их, с парой пистолетов». Я рванул из-за пояса оба кольта и плюхнулся на пол у соседнего от Гризли окна, рядом с невесть откуда взявшейся Хельгой. «Ты еще жив, Горчаков?» — поинтересовалась она, перезаряжая револьвер. «Вроде бы». Я переполз чуть ближе и вжался плечом в стену. «А что ты здесь забыла, Фрайн? Я же велел тебе сидеть тихо и пропустить все веселье». Хельга с щелчком взвела курок. «Ну уж нет, куда ты, туда и я». Вот так, и никаких обсуждений. Своенравная принцесса из рода Габсбургов не стала отсиживаться с детьми и другими женщинами в безопасном месте, а взялась за оружие, впрочем, как и всегда. И никакие разговоры о ценности венценосной головы и прочих частей тела особы королевской крови ее, понятное дело, не переубедили бы. Да и времени на болтовню уже не осталось. Топот и крики слышались уже прямо на крыльце, а чертов Томиган и вовсе грохотал практически у меня над духом. «Там парочка прямо напротив. Постарайся отвлечь их, а я подстрелю». Хельга легонько постучала стволом револьвера по подоконнику. «Давай, Горчаков, готовься. Один, два...» Досчитать она не успела. Недалеко за стеной что-то громыхнуло, так что все поместье Кеннеди содрогнулось, а из размолотых пулями рам посыпались остатки стекол. Вокруг и так было не слишком тихо. Однако этот звук с легкостью перекрыл все остальные, а через мгновение повторился снова, и еще раз, и еще. «Серьезная штуковина», — тоскливо заметила Хельга. «Кажется, кто-то притащил пушку». «Об этом я без труда догадался и сам». Впрочем, вопросов все равно осталось куда больше, чем ответов. Особенно, когда грохот орудий стих, и лужайка вокруг дома вновь взорвалась трескотнёй всех видов калибров поменьше. Стреляли прямо под окнами, чуть подальше у мотоциклов, на дороге, где остались машины, и совсем далеко, у самой кромки воды на пляже. В нашу сторону все еще летело достаточно убойного металла, но основной бой, похоже, теперь кипел не здесь, а на берегу у моря. «Что за...» Гризли осторожно подполз к своему окну и выглянул наружу. «Бру, смотри! Там чертов долбанный корабль!» Покидать укрытие явно было не лучшей затеей, но любопытство все же оказалось сильнее. Я осторожно поднялся, вытянувшись вдоль стены, и высунул из проема сначала ствол кольта, а потом и собственную голову, точнее часть, ровно столько, чтобы разглядеть хоть что-то. Впрочем, представшее передо мной зрелище определенно стоило любых рисков. Лужайка напротив поместья Кеннеди превратилась в самую настоящую мясорубку. Темный силуэт корабля на фоне розовеющего неба то и дело взрывался огнем пулеметов. Похоже, моряки решили рискнуть. Таились до последнего, под прикрытием темноты подошли едва ли не вплотную к берегу и теперь высаживали десант прямо в тыл головорезом из Вашингтона. «А вот и кавалерия!» Чей-то радостный вопль перекрыл даже шум боя. «Наши парни! Клянусь богом, это морская пехота!» Снаружи было еще не слишком светло, но я все-таки смог разглядеть, как люди в форме прыгают через борта шлюпок и шагают по колено в воде, непрерывно стреляя на ходу. Их было не так уж и много, и все же вполне достаточно, чтобы наши враги по эту сторону поместья вдруг почувствовали себя очень неуютно. Орудия наверняка изрядно прорядили по голове головорезов, а уцелевших добивали винтовки. Конечно же, кто-то еще пытался огрызнуться и хоть на мгновение задержать стремительный натиск с моря. Но даже грозный голос Томиганов теперь звучал как-то неуверенно. «Вперед, джентльмены!» Кеннеди промчался через гостиную, словно вихрь. «Поможем нашим ребятам!» Я бы непременно объяснил, что будущему президенту не стоит лезть на рожон, но его было уже не остановить. Так что мне оставалось только рвануть к выходу, если не раньше него, то хотя бы следом. И я успел, почти. Кеннеди киношным пинком высадил многострадальную дверь, выбежал наружу и принялся поливать свинцом все, что еще шевелилось. Впрочем, драться у стен поместья было уже не с кем, только чуть дальше у дороги морпехи все еще полили из винтовок, добивая уцелевших. Я наугад разрядил оба магазина в темноту и швырнул пистолеты на землю, слишком уж тяжелыми они вдруг стали. «Иха!» Кеннеди одной рукой поднял томиган и выдал очередь куда-то в небо. «Убирайтесь обратно под юбку Гуверу, чертовы ублюдки!» «Полегче, сенатор», — усмехнулся я. «В доме же дети». Усталость навалилась неожиданно. Будто все, что я старательно складывал в копилку неприятностей последние пару дней, вдруг разом рухнуло на плечи. Такой тяжестью, что я даже не нашел в себе сил держаться вертикально. И уселся прямо там, где стоял, на ступеньке крыльца. «Вы в порядке, князь?» Кеннеди шагнул вперед и вдруг вытянул руку, указывая куда-то мне на живот. «Чёрт, кажется, вы ранены!» «Да?» — удивился я. «Действительно, вот незадача. Похоже, плетения не только защищали, но и приглушали боли. Или я просто не заметил, как в меня попали. Пуля засела в боку, не глубоко, но крови из дырки успела вытечь изрядно. Рубашка пропиталась насквозь до самого ремня на поясе. «Сидите, я сейчас же позову!» Кеннеди зазирался по сторонам. «Кого-нибудь! О, чёрт!» Господин сенатор был хорошим человеком, и чувство долга требовало от него немедленно заняться моей раной. Но политик внутри намекал, что сейчас куда важнее поскорее присоединиться к морпехам. Не лезть под пули в первых рядах, конечно же. Достаточно просто появиться перед солдатами с оружием в руках и вместе с ними поставить в этом бою жирную точку. В самом деле, будущий президент, который сражается бок о бок со своими людьми, спасая президента нынешнего, такое непременно запомнят и будут пересказывать друг другу, если не долгие годы, то хотя бы ближайшие пару недель, которые, вот уж совпадение, окажутся как раз перед выборами. И это уж точно важнее, чем возиться с каким-то там русским князем. «Ступайте, сенатор», — усмехнулся я. «Поздоровайтесь с парнями, они это заслужили». «А как же вы?» «Просто посижу и отдохну немного», — я пожал плечами. «Может, я и не Супермен, но меня не так просто убить». Эпилог. Кофе оказался, на удивление, вкусным. И, что куда важнее, горячим. Утро выдалось не из тёплых, а я, как всегда, оделся слишком легко. На мгновение даже мелькнула мысль прогуляться обратно и прихватить плащ, и я поднялся было со скамейки, но тут же уселся обратно. Потерплю. В конце концов, холод мне не навредит, а возможность просто посидеть вот так и никуда, ну, почти никуда не спешить, появится еще не скоро. Просто глазеть по сторонам, пить кофе с еще не успевшим остыть хот-догом и самое приятное — принадлежать самому себе. Хотя бы пару минут, зато целиком и полностью. Без оглядки на императора Павла, светлейшего князя Суворова, ее высочество наследную принцессу Германского рейха и обоих местных президентов, бывшего и будущего. 2 минуты без дела размышления о войне, политике, судьбе мира — почти непозволительная роскошь для человека в моем положении. Но я ее, черт возьми, заслужил. Мы все заслужили. После октября в Вашингтон пришел ноябрь и принес с собой долгожданный покой. И теперь почти ничего не напоминало о том, что творилось в округе Колумбия еще неделю назад, когда каждую ночь на улицах раздавалась стрельба, а вой сирен не стихал сутками напролет. Полиция с Национальной гвардией наводили порядок, и вряд ли хоть кто-то мог сказать, что это далось им без особого труда. Газетные заголовки сообщали о сотнях задержанных, но мне приходилось слышать цифры посерьёзней. Стараниями Кеннеди кто-то на самом верху получил полный карт-бланш, так что аресты продолжались по сей день. И за решетку попадала не только мелкая шушера, доставалась даже тем, чьи фамилии определенно не стоило упоминать в прессе. И я мог лишь догадываться. «И давно ты здесь сидишь?» Кеннеди появился передо мной неожиданно. Одетый с иголочки, гладко выбритый и сияющий, как начищенный местный четвертак. Видимо, новости были хорошими. Некоторые из них, во всяком случае. «Давно?» — переспросил я. «Нет, к сожалению. Иногда хочется просто... побыть одному?» Кеннеди улыбнулся и закивал. «Понимаю, черт возьми. Но сегодня это тебе точно не светит. Нас ждет еще куча дел. Впрочем, вечером я собираюсь открыть бутылочку дедушкиного виски и как следует надраться. Присоединишься?» «Так это значит...» «Ну, подсчет голосов завершен еще не полностью. И официальные результаты объявят только завтра». Кеннеди чуть сдвинул брови, напуская на себя насквозь фальшивую серьезность. «И кто-нибудь из республиканцев непременно заявит о подлоге и грязной игре». «Окей», — я махнул рукой. «Примите мои поздравления, господин президент». «Еще нет, до января следующего года пост будет занимать господин Джонсон. И поэтому вам необходимо соблюдать...» Кеннеди строго погрозил мне пальцем и вдруг заулыбался, как нашкодивший пацан. «А к черту, скажи это еще раз, Алекс. Пока старик не слышит, скажи». «Господин президент», — послушно повторил я. «Искренне рад вашей победе». «Нашей победе! Без тебя я бы вообще не дожил до этих чертовых выборов». Кеннеди несколько мгновений колебался, явно пытался сообразить, насколько подобное проявление чувств уместно для без пяти минут первого лица государства, да еще и публично. Но потом все-таки не выдержал, сгреб меня в охапку, приподнял и тряхнул так, что лязгнули зубы. «Пусти!» — прохрипел я. «Черт, Бобби, ты меня задушишь!» «Я тебя не смеши!» Кеннеди осторожно поставил меня обратно на землю. «Ладно, пойдем уже. В последнее время старик Джонсон не отличается терпением». Я молча кивнул, и мы зашагали к кортежу, ожидавшему нас у входа в парк. Три автомобиля службы безопасности и сам президентский лимузин. Бронированный по самой не хочу, да еще и буквально светящейся магией. Мы с Суворовым лично ставили охранные плетения. И я настоял, чтобы они защищали не только от прямого удара, но и от более хитрых и заковыристых чар. Работа заняла пару дней, зато теперь я был почти уверен, что нас не подслушают. Конечно, по-настоящему серьезные разговоры следовало вести в кабинетах за закрытыми дверями, и все же время в дороге тоже можно тратить с пользой, даже если она занимала всего 10 минут. «Могу я полюбопытствовать, чему вы так радуетесь, джентльмены?» — проворчал Джонсон. «Ничему, господин президент». Кеннеди шутливо спрятал ухмылку за воротом плаща. «То есть у вас же есть новости, ведь так? Что-нибудь о наших друзьях?» «Но вчера генеральный прокурор шепнул, что несколько серьезных бизнесменов с итальянскими фамилиями сядут в тюрьму, и очень надолго». Джонсон хищно улыбнулся. «Вместе со своими приятелями из Федеральной резервной системы и парочкой армейских чинов». «Всего парочкой?» — скинул я брови. «Выходит, дела были не так уж плохи». «Пока мы можем только догадываться», — Джонсон пожал плечами. «Но не волнуйтесь, джентльмены, рано или поздно мы распутаем этот клубок». «А Гувер?» — оскалился Кеннеди. «Он не...» «Не начинай, Бобби, ты не хуже меня знаешь, что у нас на него ничего нет. Старый пройдоха выкрутится, впрочем, как и всегда». Джонсон мрачно усмехнулся. «Сложно прижать человека, который безупречен, вплоть до налоговой декларации. А вы не хуже меня знаете, что этот самый безупречный Гувер всегда обстряпывает грязные дела чужими руками». Кеннеди легонько ударил кулаком по сиденью. «В конце концов, нам не обязательно даже иметь доказательства. У людей в его возрасте нередко бывают проблемы с сердцем или несчастный случай». «Прекрати сейчас же!» — рявкнул Джонсон. «Когда займешь мое кресло, делай, что хочешь, Бобби. Но пока я еще главный. И не позволю нарушать закон, даже тебе. И потом, старик может быть полезен. Нравится нам это или нет, на него завязано слишком много». «Пока что», — ледяным тоном отозвался Кеннеди. «Пока что, господин президент». «Довольно, джентльмены», — я проводил взглядом проплывающее за стеклом здание Капитолия. «Можно подумать, у нас сейчас нет проблем посерьезней». «Предостаточно», — Джонсон сердито засопел и вжался в спинку сиденья. «Судя по опросам журналистов, большая часть граждан убеждена, что Белый дом разнесли британские боевые маги, а король Георг, в свою очередь, требует немедленной выдачи преступников, которые сделали супероружие для германского канцлера. Как будто мне есть где их взять». «Мы уже начали поиски, господин президент», — сказал я. «И пусть это займет немало времени». «Республиканцы обвиняют нас в подлоге, требуют пересмотреть результаты выборов и буквально угрожают импичментом», — продолжал бушевать Джонсон. «А обе палаты Конгресса жаждут крови. И, похоже, им уже вообще плевать, чьи именно. Мы на пороге войны». «Да уж, в последнее время чертовы англичашки выкидывают те еще фортели. Я и сам почти готов поверить, что это они пытались вас угробить». Кеннеди покачал головой. «И все же между боевой магией и секретным оружием Рейха скорее выберу второй вариант, хоть это и похоже на какую-то фантастику». «Тебе удалось что-то накопать?» — поинтересовался я. «Пока только слухи 20-летней давности, по большей части. Но во всем этом есть смысл». Кеннеди на мгновение задумался. «Похоже, какие-то умники пытались постичь природу магии с помощью науки или что-то в этом роде. Не сомневаюсь, у них это получилось. И кто-то не поленился отсыпать целую кучу денег, чтобы превратить эти знания в оружие». «Но кто? Тебе это известно, Бобби?» Джонсон от нетерпения подпрыгнул и едва не впечатался макушкой в крышу лимузина. «Рейх или все-таки британцы?» «Нет, господин президент. Тут наш друг все-таки оказался прав». Кеннеди недовольно поморщился, будто собственные слова показались ему кислыми, и все-таки закончил. «Я не знаю, кто именно смог довести эту страшную игрушку до ума. Однако первые разработки велись здесь, в Соединенных Штатах Америки». Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.